Глава 9. Кот Безил принимает гостей. Пирожков напекли столько, что все обитатели деревушки Кряковиль ели их с утра до вечера целую неделю. Тому нравились пирожки с капустой, этому — с картошкой, а один петушок выбирал пирожки, сделанные матушкой Мэй с узорными гребешками. «Пирожки с гребешками? Мои любимые!» — радовался он. Тина и Пигги-Твигги отнесли целую корзину пирожков и дядюшке Тоби. Он взял ее обеими лапами и разом отправил в рот весь подарок. Пирожки ели-ели, а они все не кончались. Что ж, весь год так и будет пирожковым? Тот поросенок Пигги-Твигги сообразил. Овечки, вот кто нас выручит. Верно, обрадовалась Тина. Угостим Эмили и всех ее сестер. Поставим корзину с пирожками на санки и отвезем овечкам. А там недалеко и до моего лесного домика, задумчиво проговорил Пигги-Твигги. Может, заодно и туда заглянем? Легко догадаться, что к тому времени поросенок сильно соскучился по своему дому. Нередко он украдкой вздыхал и подумывал, как он там без меня. «Да это же будет настоящий поход!» — обрадовалась Тина. «Но самим нам по снегу туда не добраться. Без дядюшки Тоби не обойтись». Тут вмешался Памкин. До той поры он сидел тихо, а тут вдруг всполошился. «А вы случайно не забыли, что придется проехать мимо старого кошачьего дома?» Он-то хорошо помнил о своем опасном приключении. «Ничего. С дядюшкой Тоби мы этот домик быстро проскочим», — успокоил всех Пигги-Твигги. А Тина даже пошутила. «А давайте нагрянем туда все вместе и угостим кота и его внука пирожками. Вот смеху будет!» Но Пигги-Твигги отнесся к ее словам серьезно, потер лоб и сказал. «А что? Неплохая идея». Все согласно закивали, и Памкин вдруг понял, что шутки кончились, а его друзья и впрямь собираются идти с пирожками к хозяину старого дома. «Что касается меня, — заявил он, — то я вряд ли составлю вам компанию. К сожалению, в ближайшие дни у меня полно дел. Надо навести порядок на полке с крупой, и вообще я с ними даже не знаком». Тина и Пигги-Твигги не стали особенно уговаривать хомячка. Они поспешили к дядюшке Тоби спросить, не против ли он прогуляться до дома кота Безила и немного дальше. Вряд ли старый добрый пес так уж мечтал заглянуть на огонек к нелюбезному коту Безилу, но он, как ни странно, без колебаний согласился. «Только предупредите матушку Мэй», — сказал он. На другое утро выдалась отличная погода, настоящая прогулочная. Мягкий пушистый снежок искрился и поигрывал в лучах ясного зимнего солнышка. Тина и Пигги-Твигги уселись в санки с двумя корзинами пирожков на коленях. Одна для обитателей старого дома, другая для овечек. Дядюшка Тоби был за лошадку. И друзья пустились в дорогу, помахав на прощание Памкину, утенку Крохи и матушке Мэй. Дядюшка Тоби мчал их прямиком к дому кота Безила. «Да чего же здорово кататься на санках, когда их везет дядюшка Тоби!» — радовался Пигги-Твигги. «Несутся, будто у них выросли четыре самых быстрых ноги!» И в самом деле не успели они моргнуть, а большой серый камень остался позади. Не успели оглянуться, уже очутились у зарослей крапивы. Зимняя крапива оказалась добрее летней и вовсе не кусачей. Да к тому же, покрытая инеем, она была сказочно красивой. В ее хрустящих от мороза зарослях они ехали, как в волшебном лесу. Вот и старый дом. Но и он тоже не показался уточке и поросенку страшным. Крыша обзавелась белой шапкой, окошко приветливо светилось, а из трубы шел мирный дымок. Значит, дедушка и внук дома. Немного волнуясь, они подошли к дому и пам-пам-пам постучали. Дверь открыл кот Безил. Увидев дядюшку Тоби, он так удивился, что сел прямо на пол. Все трое бросились его поднимать и забыли поздороваться. Друзья усадили кота на первый попавшийся стул и осмотрелись. И ничего ужасного не заметили. Небольшая комнатка была чистой и уютной. В камине потрескивал огонь, на стене тикали часы, а старинная керосиновая лампа еще больше согревала комнату своим теплым, мягким светом. Друзья заметили на стене и полку с книгами. С того самого момента, когда дверь открылась, никто не проронил ни слова. По правде говоря, друзья не знали, что и сказать. Здороваться было уже поздно, а прощаться как будто еще рано. И Тина уже подумала, что напрасно они сюда зашли. И тут она услышала шорох. Под столом кто-то прятался. Неожиданно для себя она сунула под скатерть пирожок. «Хочешь?» — спросила уточка того, кто там сидел. Но не услышала в ответ ни слова, ни звука. Даже легкое сопение прекратилось. Они постояли еще немного, переминаясь ноги на ногу и не зная, как быть. Вдруг дядюшка Тоби откашлялся, приподнял шляпу и торжественно произнес: «От имени и по поручению жителей нашей деревушки Кряковиль поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам здоровья, счастья и всего самого вкусного!» Он, конечно, хотел сказать «всего самого наилучшего», но почему-то ошибся. Тина едва удержалась, чтобы не засмеяться. Пигги-твигги сурово покосился на нее, а дядюшка Тоби снова откашлялся, помахал перед носом старого кота своей шляпой и таким же торжественным голосом сказал: «Всего хорошего! Желаем здравствовать!» Взглянув на Тину и Пигги-твигги, он кивнул в сторону двери, намекая, что пора, мол, уходить. Друзья еще немного потоптались, поставили корзину с пирожками на стол и направились к двери, чтобы навсегда покинуть этот странный дом. И тут кот Безил обрел, наконец, дар речи и сказал: «Не хотите ли горячего молочка?» «Не откажемся», — сразу отозвался дядюшка Тоби. Он повесил на спинку стула свою шляпу и сел. И все остальные тут же шумно расселись вокруг стола и принялись пить молоко с пирогами. Впрочем, тот, кто сидел под столом, так и не показался. «Давно очки носите?» — спросил кота Безила дядюшка Тоби просто так, чтобы завести беседу. «Да давненько», — отвечал тот. «А вы без очков обходитесь?» «Приходится обходиться», — пожал плечами дядюшка Тоби. «То есть я хотел сказать, что у меня их нет». «А у меня тут как раз завалялись очки, которые мне очень велики, а вам будут в самый раз. Примерите?» — предложил кот. И старики увлеченно заговорили об очках, о том, что на морозе нос лучше не облизывать и в слякотную погоду без галош на улицу не выходить. Пигги-твигги, тем временем, сделав вид, что уронил чайную ложечку, полез за ней под стол. Через минутку-другую туда же нырнула и Тина. Друзья совсем не удивились, когда нашли под столом взъерошенного котенка, того самого драчуна, внука кота Безила. Сначала все трое немного поиграли в ладушки, потом Тина и Пигги-твигги принялись по очереди таскать со стола пирожки. Вскоре из-под стола стали доноситься смешки и чавканье. А потом стол и вовсе начал подпрыгивать и приплясывать. Впрочем, дядюшка Тоби и кот Безил, увлеченные беседой, не замечали этого. Или делали вид. А сидевшие под столом совсем развеселились. Пигги-твигги заиграл на губной гармошке. Тина и котенок стали ему подпевать. Тары-бары — три ватрушки, горевали две кукушки, что под вечер их сестрица обронила рукавицу. За кустами под плетнем есть теперь у мышки дом. Тары-бары — реки-раки, как под носом у собаки зазвенела мошкара. День рождения комара! Веселились на пирушке, у собаки на макушке! Вдруг старый кот Безил встрепенулся, прислушался и пропел, притопывая. «Тары-бары, лопушок, положили мы в горшок. Три пирожных, пять котлет, простоквашу, винегрет. Наша свинка сразу съест. Это все в один присест». У дядюшки Тоби от удивления брови полезли на лоб, а дедушка Безил захихикал и сказал, что давным-давно, когда он был котенком, у них во дворе ни одна игра не обходилась без этих стишков. И старый кот пустился в воспоминания. Он вспомнил беззаботное детство, когда каждый денек был счастливым, и растрогался до слез. Достав из кармана большой носовой платок, Безил громко высморкался и глубоко вздохнул. «Да», — покивал он, — «так жизнь и утекает по капле, день за днем. Кап, кап». «Вот и я говорю», — бодро подхватил дядюшка Тоби, — «крыша у вас, гляжу, протекает. Кап, кап. На вашем месте я бы починил». «Соберусь силами, непременно починю», — отвечал кот Безил. «А мы вам поможем, верно, ребята?» Постучав по столу, громко сказал дядюшка Тоби. «Верно!» — хором отвечали снизу, не очень понимая, о чем идет речь. А жизнь и вправду течет незаметно. Они и не заметили, как прошел час, а может быть и больше. «Что-то мы здесь засиделись», — сказал Пигги-твигги, выглядывая из-под стола. «И в самом деле, пора и честь знать», — поддержал его дядюшка Тоби. «К тому же и пирожки уже кончились, тут все с большим сожалением распрощались. Хозяева вышли на крыльцо проводить гостей. Дядюшку Тоби было просто не узнать. С очками на носу, с книжкой и с газетой под мышкой он стал похож на ученую собаку. Все это — книжку, газету и очки — подарил ему кот Безил. Тина и Пигги-твигги снова уселись в санки, дядюшка Тоби натянул веревку, и санки быстро заскользили по дороге. «Счастливого пути!» — кричали им вслед кот Безил и его внук.